Мы втроем, я, Камка и Сабир, разговаривали, когда шли к расщелине, а Алик молчал. Он шел молча, и я даже подумал, что он все-таки откажется здесь оставаться в одиночестве. Я не хочу этим сказать, что он трус. Никакой он не трус. Я его хоть недавно знаю, но все равно чувствую, что он довольно-таки смелый человек. У нас и в классе все об этом знают, и поэтому относятся к Алику с большим уважением. Не с таким, конечно, как к Сабиру, но очень уважают. Можно сказать, что в этом смысле он на втором месте в классе после Сабира. Он к нам в класс 1,5 года тому назад пришел. С тех пор он здорово изменился, совсем другой человек стал. Первое время он вежливым был, очень тихим и ни с кем не дрался. Себя, конечно, в обиду не давал, если к нему кто-нибудь лез, но сам никогда не нарывался, а потом изменился и стал почти как Сабир. Я раньше иногда ходил к нему в гости, а потом перестал, а сейчас мне даже в голову не придет пойти в гости к Алику. Как-то очень незаметно это произошло. Но раньше я ходил к нему, и даже с удовольствием. А теперь не хочется. Они поселились в доме напротив нашего, по Видади, 156, а наш 149. Пока этот дом строился, а он долго строился, несколько лет, я себе даже представить не мог, что когда-нибудь его наконец построят, и что там у меня будут знакомые жить. А теперь я, наоборот, никак не могу представить, что было такое время, когда этого дома не было, и что Алик там не жил. Я к ним в первый раз пришел, когда они там уже 3 месяца жили. Квартира у них очень хорошая, комнаты все большие, просторные, но чересчур уж мебелью заставленные, повернуться просто негде. А в одной комнате даже 2 больших шифоньера сразу стояло. Это кроме 2 широких кроватей, трильяжа и 2 тумбочек, у каждой кровати по одной. Я пока был у них, никак не мог сообразить, что мне так показалось странным. Сперва подумал, что это из-за фотографий Алика. В каждой комнате на стене его фотографии с самого раннего детства. Алик в кроватке, в ванночке и даже на горшке. И позднее все, вплоть до самых последних дней. И на каждой фотографии дата и название местности. Баку, Кисловодск, Ленкорань, Москва, Сочи. Если Алик когда-нибудь станет каким-нибудь великим человеком, ему эти фотографии здорово пригодятся. А потом понял, что дело не в фотографиях, что-то другое здесь мне показалось странным. Я все над этим думал, конечно, про себя между делом. Сам я в это время разговаривал с Аликом. Он меня со своей бабушкой познакомил. Я ужасно удивился, что она такая старая, 1,5 раза старее моей. А потом, когда познакомился с родителями Алика, увидел, что и они гораздо старше моих. Оказывается, Алик у них родился очень поздно, когда они уже и ждать перестали, что у них могут быть дети. Это мне Алик рассказал, но тогда с ним еще можно было нормально разговаривать. Не то, что теперь. За все по шее, а шутит так, что хоть ноги уноси, и сам же в это время смеется дурацким смехом. Бабушка нас угостила чаем с вареньем, пирожками, а потом принесла газету и облигации и попросила нас, чтобы мы проверили, может быть, она что-нибудь выиграла. Старая такая, еле ходит, а все-таки интересуется, выиграли или нет облигации. Мы проверили 2 раза, чтобы не ошибиться. Но ни одна цифра не совпала, ни серии, ни номера. Алик ей так и сказал, а потом такое добавил, что я прямо обалдел. Говорит ей серьезным голосом. «Ты, бабушка, на этот раз ничего не выиграла, а наоборот проиграла». Бабушка ужасно расстроилась и стала говорить, что эти облигации — сплошное разорение. А потом спросила, сколько же она на этот раз проиграла. Алик сказал, что 3 рубля. И незаметно подмигнул мне. Она пошла, принесла черную шкатулку, там были деньги, и вынула оттуда для Алика 3 рубля. Алик стал ее утешать и напомнил, что она в прошлом году выиграла 40 рублей, а проиграла с тех пор всего 12. Он сказал мне, что он в каждый тираж зарабатывает таким способом 3 рубля. Он сперва боялся, что об этом узнают родители, Но все обошлось. Бабушка пожаловалась им на проигрыш, а они ужасно из-за этого развеселились. И об этой остроумной проделке Алика теперь рассказывает всем своим знакомым. Мы в этот день эти 3 рубля удачно потратили. Пошли на Приморский бульвар, взяли на прокат лодку и долго катались по бухте. Почти до самого Интуриста доехали и обратно. Лодочник попался очень славный, отпустил нас одних, взяв с нас честное слово, что мы умеем плавать. Только в лодку положил 2 спасательных круга. А вообще ведь никакой опасности нет. У него под рукой спасательный глиссер. 2 минуты, и можно оказаться в любом месте бухты. Конечно, нам эти 3 рубля оказались гораздо нужнее и полезнее, чем бабушке Алика. Ей-то деньги совершенно ни к чему. Из дому никуда не выходит и живет на всем готовом. К ним каждый день домработница приходит. Но все равно, я когда ее вспоминал, она вся такая маленькая, сгорбленная, и глаза у нее добрые, а вспоминал я ее в этот день беспрерывно, мне почему-то становилось грустно, жалел я ее. Наверное, Сабир прав, я, может быть, и вправду не совсем нормальный. А потом я понял, что мне показалось странным в квартире Алика. Я еще 2 раза к ним приходил, прежде чем понял это. У них не было книжного шкафа, ни в одной комнате, не то что шкафа, даже полки с книгами нигде не было. И книг было только что учебники на письменном столе в комнате Алика, и больше ни одной. Вот что, оказывается, мне показалось странным. Но я понял это, как всегда, не сразу, а гораздо позже, даже когда уже и думать об этом перестал. Когда я сказал об этом Алику, он ужасно удивился и ответил, что ничего в этом странного нет. У них и на прежней квартире книг не было, а любую, какая только ему может понадобиться, он возьмет, если захочет, в библиотеке за углом. Все книги все равно дома собрать нельзя, сколько ни старайся. Когда он мне так ответил, мне сразу стало казаться, что, может быть, и вправду ничего странного нет, если в квартире нет книг. Нет и все. А вначале почему-то это показалось странным. Конечно, Алик молчал не из трусости. Это кому хочешь не по себе станет, если ему скажут, что надо одному остаться в этой темной пещере. Другой бы ни за что не согласился, а Алик согласился. Мы уже почти до самой расщелины дошли, а он так и не раздумал, только молчал, и вид у него был довольно-таки грустный. А что ему еще делать остается? Не радоваться же тому, что мы все уйдем, а он останется один с этими скелетами. Я даже в полной темноте, если бы фонари не светили, даже с зажмуренными глазами почувствовал бы, что мы подошли к расщелине, по запаху. По запаху сырой земли. Не просто сырой, а сырой и свежий, как будто здесь только что начали копать. Нигде в пещере больше так не пахло, кроме того места. Я сразу понял, что мы дошли до входа в расщелину. Только вот этого большого валуна, по-моему, здесь вчера не было. Огромный такой камень. Мне почти до пояса, с неровными краями. Вчера его здесь точно не было. Я это помню, потому что когда вчера искал для Сабира остаток сталактита, вокруг ни одного камня не видел. Все вокруг было ровно. «А где же расщелина?» Это Сабир спросил впереди. И голос у него в это время был удивленный. Тут я и думать забыл о камне и побежал вперед. Смотрю, а перед нами только сплошная стена из скалы, как будто здесь никогда никакой расщелины и не было. Приснилось нам, что ли? Ну, тут мы забегали. Бегаем, бестолку ищем, а ничего найти не можем. Кажется, мы все очень испугались. У меня даже ноги похолодели и стали легкими-легкими. А это всегда бывает, когда я очень сильно испугаюсь или волнуюсь. Нигде ее не было. Но мы поняли, что она все-таки была вчера здесь, потому что нашли на стене трещину, которая шла от самого пола вверх, еле заметную. В нее даже спичка не пролезла бы. Мы поняли, что это следы от нашей расщелины. Сперва я вообще ни о чем думать не мог, до того испугался. А немного погодя вспомнил о том, как гудело ночью под землей. Может быть, мне и не приснилось, что подо мной земля качалась. Наверное, был толчок. От него и закрылась наша расщелина. Она ведь совсем узкая была. Здорово мы растерялись. Кама стоит и плачет. Я стою рядом и тоже боюсь слова сказать. Знаю, что сразу же расплачусь. А Алик молчит. Скорее всего, тоже боится расплакаться. Не знаю, что бы мы делали дальше, если бы не Сабир. Наверняка он тоже испугался. Но когда он заговорил, никто из нас этого не заметил. Голос у него был такой, как всегда. Он сказал, что теперь нам надо найти отсюда выход. Сабир объяснил нам, что из пещеры обязательно должен быть нормальный выход. Потому что каждому дураку ясно, что и бронетранспортер, и люди попадали сюда не через эту временную расщелину. Да и не только это. Ведь и мебель, которую мы видели, и оружие с самого начала в пещере не были. Через какой-то вход их сюда пронесли. А раз так, значит, он есть. Пока он говорил, все успокоились и перестали бояться. Я по себе сужу. Совершенно у меня прошел страх. И я стал думать над тем, где этот выход может быть. И Кама перестала плакать. Она-то плакала в голос, а теперь замолчала. Только еле слышно всхлипывала. Мы пошли назад к тому месту, где ночевали. Сабир шел впереди и говорил, что ему кажется, выход должен быть там, где стоит бронетранспортер. Потом он обернулся к нам и сказал, чтобы мы все, кроме него, погасили фонарики. Надо экономить батарейки. Вот никто об этом не подумал, а Сабир один догадался. Я заметил, что и Алекс сразу же выключил фонарик, без всяких разговоров, не то что раньше. А выход из пещеры мы нашли почти сразу. Вернее, не выход, а огромную плиту из металла, которая его закрывала. Она была очень высокая, гораздо выше и шире бронетранспортера. Везде по краям сливалась со скалой. Нигде даже на сантиметр не выступала. Мы поняли, что она из металла, когда постучали по ней камнем. Звук раздался металлический и вместе с тем такой глухой, как будто эта плита была очень большой толщины. Мы даже стали думать, что выход не здесь, но потом увидели, что на полу остались следы от гусениц бронетранспортера, и они кончаются у самой плиты. Сабир сказал, что теперь осталось только найти, где замок, и отыскать ключи к нему. Ключи должны быть где-то в пещере, скорее всего, в кармане одного из скелетов. Мы внимательно осмотрели всю плиту, сперва ее нижний край, а когда ничего не нашли, сложили рядом с ней пустые ящики и осмотрели всю доверху. Никакого замка мы не нашли, хоть по нескольку раз вглядывались в каждый квадратный сантиметр. Замка на ней не было. Тогда Сабир сказал, что надо поискать еще один выход, и мы стали искать. Всю пещеру обошли вдоль стен. Снова комнаты осмотрели и коридор. Потом еще раз. Нигде ничего похожего на ворота или двери не обнаружили. Тогда мы окончательно поняли, что эта плита закрывала единственный выход из пещеры. Мы очень устали. На часах Камы, когда мы кончили поиски, было 2 часа. Значит, мы с 9-5 часов подряд беспрерывно искали выход из этой проклятой пещеры. Сабир сказал, что надо устроить перерыв, обсудить, что делать дальше и отдохнуть. И в это время Камка как закричит. Ужасно радостно она закричала. Мы к ней бросились. Она стояла совсем недалеко. Спрашиваем, что случилось, а сами знаем, что случилось что-то хорошее. Очень уж она радостно закричала. А она нам на стену показывает. Там в небольшом углублении была вделана небольшая черная коробка, а на ней 2 плоские кнопки, красная и синяя. И над верхней красной что-то по-немецки написано. Сабир даже раздумывать не стал, сразу же нажал на верхнюю кнопку, но ничего не произошло. Тогда на синюю. То же самое. Мы нажимали на эти кнопки до тех пор, пока пальцы у нас не онемели, но ничего из этого не получилось. Я сказал, что, наверное, раньше эти кнопки действовали, потому что было электричество, а сейчас его нет, вот они и не действуют. Сабир разозлился и сказал, чтобы я немедленно заткнулся. Все и без меня понятно. Мы сидели на наших постелях из бумажных денег и думали, что делать дальше. Сабир сказал, что положение очень серьезное. Мы должны постараться найти отсюда выход, потому что рассчитывать нам не на кого. Никто к нам сюда на помощь не придет. Еще он сказал, что мы должны выбрать одного из нас главным, вроде командира, и во всем ему подчиняться, потому что ничего хорошего не получится, если каждый из нас будет делать то, что ему взбредет в голову. Тут меня Алик удивил. Он сразу же сказал, что главным должен быть Сабир. Сабиру это очень понравилось, по его лицу было видно. Но все-таки спросил, есть ли еще какие предложения. Мы сказали, что никаких других предложений нет, но все равно Сабир попросил всех проголосовать. Иначе, мол, он не согласен. Спросил, кто «за». Все, кроме него, подняли руки. Кто «против»? Тут никто не поднял руки. А потом он спросил, кто воздержался, и поднял руку сам. После голосования он сказал, что теперь мы все должны ему подчиняться, если хотим, чтобы все было хорошо. Как будто и без голосования не было ясно, что самое главное здесь Сабир. Он сказал, что мы должны тщательно подсчитать, что у нас осталось из еды. Мы сразу же стали подсчитывать, вытащили все из рюкзаков, сложили в общую кучу 3 бутерброда с колбасой, полплитки шоколада и 1 плавленый сырок. Вот и вся еда. До этого есть не хотелось. Утром мы съели по бутерброду и больше о еде не вспоминали. А тут, как увидели, как мало всего у нас осталось, ужасно есть захотелось. Сабир сказал, что мы теперь должны эту еду очень беречь и экономно тратить. Он разделил 1 бутерброд на 4 малюсенькие части и раздал нам. Сказал, что это наша порция до завтра. Кто когда захочет, может съесть. Он еще говорил, а мы уже проглотили. А остальные продукты будут храниться у него, и он сам их будет нам выдавать в определенные часы. Он и спички подсчитал. Их оказалось 8 штук в коробке, и сигареты 5 штук, и положил в карман, сказав, что их тоже будет выдавать по одной. Но это он, конечно, больше для порядка сказал. Никто из нас, кроме него, не курит. Потом он приказал мне принести из аварийного шкафа консервы, которые мы там нашли. Я принес. Банки все были целые, но крышки у них выпячивались в обе стороны, как будто их изнутри накачали воздухом. Я принес их и сказал, что есть эти консервы нельзя. Раз они так вздулись, значит, окончательно испортились. А от рыбы бывает самое тяжелое отравление, от которого запросто можно умереть. У нас во дворе умер Витя Щеглов, мастер спорта, член сборной Азербайджана по волейболу. Он съел осетрину и на следующий день в страшных мучениях умер, потому что врача вызвали поздно. Его отвезли в больницу и целый день промывали ему желудок. Уколы всякие делали, но ничего не помогло, он умер. А если мы здесь отравимся, то нам вообще никто никакой помощи оказать не сумеет. Все меня внимательно слушали, даже Сабир. И когда я кончил, он сказал, что никто эти консервы немедленно есть не собирается, а в будущем посмотрим. И тут я сделал ошибку. Не надо было мне об этом говорить, о том, что я прочитал об отравлениях в энциклопедии. А там написано, что раздутые консервы ни в коем случае есть нельзя. Это первый признак того, что в них самый страшный яд. И что он называется ботулизм. Я это слово точно запомнил. Как только я сказал про ботулизм, увидел, что Сабир страшно рассвирепел. Он терпеть не может, когда при нем говорят незнакомые слова. «Читатель!» А это у него самое плохое ругательство. «Все ты вычитал! Ничего другого в жизни не умеешь, кроме этого. Все врешь. Знаешь, что проверить нельзя, и врешь». Как вошли сюда, начал придумывать. Это он на сталактита намекает. «Думать мешаешь! Заткнись, чтобы я тебя больше не слышал!» Я, конечно, замолчал, но про себя решил до этих консервов не дотрагиваться. С голода умирать буду, а до них не дотронусь. Обидно, что и Алик, и Кама против меня. Они оба, презрительно улыбаясь, смотрели на меня, когда кричал Сабир. Хоть я и привык к этому, но все равно всякий раз бывает обидно. Я же для их пользы говорил насчет отравления. Пожалуйста, раз так, ешьте на здоровье, отравляйтесь. Сабир сказал, что мы не должны терять ни минуты времени, а сразу же приступить к осмотру пещеры. Мне он приказал обыскать скелеты и все найденное принести ему. Я понял, что он нарочно это сделал для того, чтобы я отказался. И он бы меня мог опять при всех унизить. А я не отказался. Пошел и стал их обыскивать. У всех у них были пистолеты и удостоверения. И у всех трех эсэсовцев в кармане были семейные фотографии с женами и детьми. Я вытащил из карманов какие-то ключи, носовые платки, деньги. А у того, что в комбинезоне, не эсэсовца. Я нашел в кармане небольшую книжечку в картонном переплете. Я как только раскрыл ее, понял, что это самое интересное из того, что нашел. Оказалось, это разговорник, немецко-русский разговорник. Первые страницы были слипшимися, ничего на них нельзя было разобрать, а остальные, большинство, сохранились нормально, можно было читать. Я стал его просматривать, но меня окликнул Сабир. Они все трое были уже в коридоре. Я отнес ему все, что нашел. Сабир, как увидел ключи, два здоровенных ключа на одном брелоке, обрадовался и сразу выхватил их у меня из рук. И все равно сделал вид, что недоволен чем-то, и сварливым голосом спросил, все ли я нашел. Он сказал, что эти ключи от сейфа. Раз у каждого бородки в обе стороны, то они явно от сейфа. Так и оказалось. Оба ключа подошли, и мы открыли сейф. Весь он был набит бумагами. И все на немецком языке. Очень обидно было. Стоят четыре человека, все грамотные. И ничего поделать не могут, как в кино, как будто на другой планете. Ничего понять нельзя. Потом с верхней полки Сабир взял в четверо сложенный большой лист. Развернули, смотрим. Это чертеж нашей пещеры. Мы ее сразу узнали. Все на этом чертеже было указано. И пещера, и коридор с комнатами. Все и ничего нового. Очень подробный чертеж. Все шкафы, которые мы обнаружили на стенах, кнопки у выхода, этот коридор, комнаты, даже красный рубильник и сейф в комендантской. Все. И выход был отмечен в том месте, где мы его нашли, и даже показано, куда он выходит. Похоже, что к какой-то дороге в горе. Надписи же все были совершенно непонятные. Никакой пользы от этого чертежа. Сабир повертел разговорник в руках и вернул мне, чтобы я его хранил. Сказал, что он еще понадобится. Мы до ночи все осматривали, везде облазили, даже портреты на стенах отодвинули. Думали, может быть, за ними какой-нибудь тайник запрятан. Поздно ночью кончили. Только из сил выбились окончательно. Даже Сабир приуныл. Но вел он себя очень правильно. Сказал, что утром непременно придумаем что-нибудь. Потом подумал и еще один бутерброд разделил. Я бы никогда так точно не сумел разделить, как Сабир. Он раздал все эти кусочки и сказал, что сегодня он решил дать нам добавочное питание, потому что мы слишком много поработали и нам надо подкрепиться. Он пожелал всем спокойной ночи. Очень официальным голосом, как и полагается, командиру. Все сразу же улеглись спать. Кама сегодня ночью не стала просить, чтобы я ей свою руку протянул. Видно, уже перестала бояться скелетов. Привыкла, наверное. А может быть, ей и противен стал после того, как Сабир при ней накричал на меня из-за ботулизма. Хотя вряд ли. Он же и раньше кричал на меня при ней. Он на меня только во время контрольных не кричит. Разговаривать начинает ласково, Таирчиком называет. Каждую минуту шепотом спрашивает, чтобы никто не слышал, когда я кончу свой вариант. А всю последнюю четверть я, чтобы он не мешал мне и зря не волновался, сперва его вариант делал, отдавал ему, а потом за свой принимался. А он меня все равно презирает. Я чувствую, благодарит, а презирает.